Глава вторая. В засуху 1877 года, когда многомесячный голод и непрекращающаяся эпидемия уничтожили половину всех жителей всей скотины в крае, Антонио, наставник, странствовал уже не один. Его сопровождали, а вернее сказать, за ним следовали, он едва замечал этот живой шлейф, тащившийся за ним по пятам, мужчины и женщины. Кто проникся его наставлениями, кто пустился в дорогу из любопытства или повинуясь стадному чувству. Но так или иначе они бросили свое добро и пошли за наставником. Одни отставали и поворачивали назад, другие были с ним неразлучно. Стояла засуха. Над полями, усеянными скелетами павшей от бескормицы скотины, кружились червятники. Странников встречали наполовину вымершие деревни, но наставник не сворачивал со своего пути. 1877 год был страшен не только отсутствием дождей и пересохшими реками, не тем, что по дорогам в поисках воды и пищи шли нескончаемые толпы беженцев, увозивших на тележках, уносивших на плечах свой жалкий скарб. Самым страшным в этом страшном году были шайки разбойников и полчища змей, те и другие свирепствовали в сертанах. Случалось и раньше, что бандиты врывались на фазенды, помещичьи усадьбы, угоняли скот, обменивались выстрелами со сторожами, опустошали дальние деревни и поспешно убирались прочь, не дожидаясь встречи с летучими полицейскими отрядами. Но теперь, во время великого голода, бандитские шайки множились, как евангельские хлебы и рыбы. Грабители были ненасытны и крови не боялись. Они налетали на уже до нельзя разоренные засухой деревни, отнимая у жителей последние крохи, убивая тех, кто осмеливался защищать свое добро. Однако наставника бандиты ни разу не обидели ни словом, ни поступком. Их пути часто пересекались — под свинцовым небом, на безлюдных дорогах, среди кактусов и камней или в цепких зарослях колючего кустарника, где не было уже ни одной зеленой веточки, где дерево становилось хрупким и ломалось от одного прикосновения, странники встречали иногда 10 или 20 разбойников, вооруженных всем, что может разить, пронзать, колоть, рубить, резать. Узкоплечий человек в лиловом одеянии бегло, безразлично и спокойно обводил их холодным взглядом пристальных глаз, а потом снова брался за свое дело, молился или размышлял, или шел дальше, или проповедовал. Его спутники бледнели при виде бандитов и жались к наставнику, как цыпляток на сетке. Взять с них было нечего, и бандиты пропускали странников беспрепятственно. Случалось порой, что они узнавали наставника, слава о котором долетала и до самых глухих мест, и тогда останавливали шествие. Если же наставник молился, они покорно ждали, пока он сам не удостоит их взглядом. Но молитвы его не прерывали. Он говорил с ними, и его глуховатый голос, как всегда, проникал в самую душу. Он говорил о том, что они могли понять. Он произносил истины, в которые они могли поверить. Он говорил, что эта засуха возвещает пришествие Антихриста и новые, еще более тяжкие беды, за которыми последует воскресение из мертвых и страшный суд, что люди, желающие спасти свою душу, должны готовиться к грядущим битвам. Час их настанет, когда легионы бесов и сам сатана, пришедший на землю набирать свое воинство, лесным пожаром обрушатся на сертаны. Бандиты задумывались над его словами, как задумывались скотоводы, пастухи, пионы, свободные рабы. Бывало, что они раскаивались в своих преступлениях, обращали помыслы к добру и следовали за наставником. Так случилось с Меченым, с огромным Педраном, с кровожадным Жаном Сатаной. Не трогали наставника и гремучие змеи, в чудовищном количестве расплодившиеся в гибнущих от засухи полях. Длинные, бесшумно скользящие, извивающиеся твари с треугольными головами выползали из своих нор, спасаясь от засухи, и убивали попадавшихся им на пути детей, телят и коз. Они средь бела дня появлялись на улицах, и было их столько, что хищные акуаны не могли с ними справиться. В это безумное время случалось, что змеи нападали на акуанов, словно мстя за те дни, когда птицы взмывали в небеса, унося в клюве их сородичей. Жители сертанов не расставались с палками и мачете, убивая подчас до сотни змей. Но наставник по-прежнему спал на голой земле, там, где застигала его ночь. Как-то он услышал разговоры своих спутников о змеях и сказал им, что так уже было однажды, когда сыны Израилевы выходили из земли египетской, они утомились от трудного пути и возроптали. Тогда Господь покарал их, наслав полчища змей. Моисей вознес молитву, прося смилостивиться, и Господь повелел ему сделать медного змея, Довольно было взглянуть на него, чтобы исцелиться от укуса. «Не сделать ли то же и нам?» — спрашивали его. «Нет, чудо не может быть явлено дважды. Но Вседержитель не разгневается на них, если они будут носить с собой образ Христа, сохраняющий и спасающий от беды». С тех пор женщина из Монте-Санто по имени Мария Куадрада не расставалась с ковчежцем, где хранился лик Спасителя, написанный одним юношей из Памбала. Юноша этого за жалостливость и добросердечие называли блажененьким. Должно быть, Господь смилостивился. Змеи никого не тронули. Обошли наставника стороной и эпидемии, которые непременно являлись следом за засухой и обрушивались на тех, кто не умер с голоду. Женщины, едва забеременев, скидывали, у детей выпадали зубы и волосы, взрослые страдали от кровавого поноса, истекали слюной, покрывались струпьями и язвами, скреблись, как шелудивые псы, не находя себе места. Но наставник, невредимо и бестрепетно, вел людей по объятой мором стране, словно опытный кормчий, который сквозь бушующие воды стремит бег своего корабля к тихой гавани. Но где же окончится это беспримерное плавание? Никто не осмеливался спросить, а сам наставник едва ли мог ответить. Теперь он был окружен несколькими десятками людей, которые бросили все и заботились лишь о душе. Все то время, что продолжалась засуха, наставник со своими сподвижниками без устали предавал земле тех, кто погиб от голода, мора и тягот перехода. Их тела, обглоданные зверями и, как знать, людьми, грудами лежали по обочинам дорог. Странники сколачивали гробы и рыли могилы для 35 своих братьев и сестер. За наставником шли люди разных рас, уроженцы разных мест, и объездчики скота с полковничьих фазент, и кабокла, их кожа отливала красным, их далекие пращуры не знали одежды и съедали сердца побежденных врагов, и мамилюки, мамилюк-метис от брака индианки и белого, которые были когда-то десятниками, оружейниками, кузнецами, сапожниками, плотниками, и мулаты, и полудикие негры с побережья, сбежавшие от деревянной кобылы, от колодок, от вымоченных в соленой воде плетей и других мучительств, изобретенных на сахарных заводах для устрашения рабов. Были женщины, старые и молодые, здоровые и едва волочившие ноги. Это их сердца первыми откликались на слова наставника, когда тот, остановившись на ночлег, принимался говорить о грехе, о коварстве сатаны, о милосердии Пречистой Девы. Это они зашивали его лиловое одеяние, за неимением игл шипами репейника, а вместо ниток — пальмовым волокном. Это они умудрялись шить ему новую одежду взамен той, что разрывал колючий кустарник. Это они чинили его сандалии. Это они едва не дрались за право обладать реликвиями, клочками его балахона. Это они каждый вечер, когда мужчины разводили костры, варили рис, маис или сладкий маниок, готовили тыквенную кашу, чтобы странники могли подкрепиться. Впрочем, о еде спутники наставника почти не заботились. Все привыкли недоедать и довольствоваться малым. Когда им приносили курицу, мешок маисовой муки или свежий сыр, а если случалось заночевать в усадьбе и потом по собственному почину, не прося денег вычистить, вымыть, подмести службы, Фазендейра присылал им парного молока, овощей, а то и козленка. Наставник столько раз пересекал сертаны из края в край, столько раз появлялся и исчезал, что теперь его знали все. Знали его и священники, немногочисленные, затерянные в огромном пространстве сертанов. Их было гораздо меньше, чем требовалось для того, чтобы действовали все церкви Северо-Запада. В некоторых деревнях мессу служили только в день храмового праздника. Они относились к наставнику по-разному. Одни, как, например, настоятель приходов Тукана и Кумбе, покровительствовали ему и разрешали обращаться к верующим самбуна. Другие, как викарии из Энтри-Риус или Итапикуру, напротив, чинили всяческие утеснения. Иные ценили то, что он делал для церкви и кладбищ, знали, как велика его власть над душами прихожан, и, боясь их недовольства, нехотя позволяли наставнику после мессы читать литанию и пророчествовать, но только в притворе храма, а не алтаря. Когда наставнику и его кающимся стало известно, что в 1888 году в дальних больших городах, названия которых звучали для них на чужеземный лад — Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Сальвадор — решено было отменить рабство. Узнали ли они, как возмутил императорский указ владельцев сахарных плантаций и заводов, внезапно лишавшихся рабочей силы? Прошло несколько месяцев, прежде чем это известие, обрастая по пути вздорными подробностями, дошло до окраин империи, и местные власти распорядились объявить об указе на городских площадях и вывесить его на дверях муниципалитетов. Вероятно, еще только через год наставник и его последователи узнали, что страна, гражданами которой они являются, о том и не подозревая, отныне не монархия, а республика. Но они даже не догадывались, что это событие ни в малейшей степени не обрадовало тех, кто раньше стоял у власти, тех, кто владел тысячами рабов, а ныне остался лишь с плантациями сахарного тростника и стадами скота, а также чиновников и интеллигенцию. Все они расценили эту перемену как последний удар по уже пошатнувшемуся могуществу Баии, которая в продолжение 200 лет была важнейшим политическим и экономическим центром Бразилии, столицей страны. Теперь же оказалась на положении бедной родственницы, с тоской наблюдающей, как уплывают на юг и деньги, и рабочие руки, и богатство, и власть, и слава, все, что раньше принадлежало Баии. Знал ли об этом наставник? Да если бы и знал, ничего бы не понял, а если бы и понял, не придал бы никакого значения, ибо занимало его совсем другое. Что изменилось для них, если не считать нескольких официальных наименований? Разве стало иное, растрескавшееся от зной земля, милосерднее свинцовое небо? Разве не продолжают в их крае оплакивать погибших, залечивать раны, латать дыры, хотя после засухи минуло уже несколько лет? Разве не безразлично измученному бедствиями Северо-Востоку, что в столице вместо императора теперь президент? Не так ли, как раньше бьется крестьянин на бесплодной безводной земле, чтобы вырастить маис, картофель, маниоку, чтобы не дать подохнуть с голоду своим курам, козам, свиньям? Разве перевелись в деревнях безземельные, а на больших дорогах разбойники? Разве нашли себе пристанище нищие и бездомные, живая память об ужасах 1877 года? Разве о другом стали мечтать и слагать сказки люди? Разве не рушатся, несмотря на все усилия наставника, стены церкви? Нет, конечно, провозглашение республики принесло некоторые перемены. Но все они были во зло и в насмешку. Отделили церковь от государства, дали свободу вероисповедания, поручили кладбище попечению и надзору муниципальных властей, тогда как раньше ими занимался церковный приход. Викарии были сбиты с толку этими новшествами, которые смиренно приняло высшее духовенство, и не знали, как теперь быть. Знал Антонио наставник. Он заявил, что все эти реформы святотатства, и верующий с ним примириться не может. Узнав об установлении гражданского брака, словно недостаточно освященного Господом таинства, он во всеуслышание сказал то, о чем шептались прихожане. Все это происки протестантов и масонов, равно как и другие весьма странные подозрительные дела вроде всеобщей переписи населения и ведения десятичной метрической системы. Наставник объяснял ошеломленным сертанцам, которые просили растолковать им смысл происходящего. Власти хотят знать, у кого какого цвета кожа, чтобы снова было рабство, а невольники-негры вернулись к своим хозяевам. Про веру спрашивают за тем, чтобы легче отыскать католиков, когда их начнут гнать и терзать. Медленно, тихим голосом, он убеждал крестьян не отвечать на такие вопросы, воспрепятствовать тому, чтобы метр и сантиметр пришли на смену пяди и локтю. В 1893 году, войдя поутру в селение Натуба, Антонио наставник и его спутники услышали какой-то шум, похожий на гул растревоженного осиного гнезда. Это жители собрались на площади у церкви, чтобы прочесть или послушать, как читают указы, наклеенные на столбах. Речь шла о налогах. Налоги собирала республика. «А что это такое?» — спрашивали многие. «Налоги — то же, что десятина», — отвечали им люди сведущие. «Если вылупилось 50 цыплят, пяток неси в миссию. Если собрал урожай — в 10 ороб. Ороб — мера веса, равная 11,5 килограммам. Одно отдай туда же. Вот и с налогами так будет. Часть того, что ты вырастил, получил или приобрел, отдашь республике. Каждый обязан будет сообщать в муниципалитет, которому дано теперь самоуправление, сколько и чего у него имеется, а там подсчитают сумму налога. Сборщики же взыщут в пользу республики то, что было утаено или объявлено ниже истинной стоимости». Звериная настороженность, здравый смысл и вековой опыт подсказывали, что, пожалуй, грядет бедствие похуже засухи. А сборщики налогов будут прожорливее стервятников, опаснее бандитов. Недоумевающие, удивленные, рассерженные люди напирали и толкались, гневно кричали, и голоса их сливались в единый грозный гул, поднимавшийся к небесам. Этот гул и услышал Антонио наставник, входивший в городок. Его заметили, обступили со всех сторон, не давая пройти к церкви непорочного зачатия. Церковь эту он уже несколько раз чинил и красил, рассказывая о новостях. Он, как всегда, сосредоточенно смотрел куда-то сквозь толпу и, казалось, не слышал того, о чем ему жаром толковали. Но нет. В следующее мгновение глаза его вспыхнули ярче, и он прошел, пробежал через раздавшуюся в обе стороны толпу к вывешенным на щитах эдиктам, даже не удостоив их взглядом, сорвал листки и бросил на землю. Лицо его было искажено гневом, который тут же охватил всех. Потом дрожащим голосом он попросил сжечь эти богомерзкие письмена. И когда на глазах у ошеломленных муниципальных чиновников это было исполнено, и народ отпраздновал свою победу, пуская шутихи и ракеты, когда дымом растаяли указы и страх перед ними, наставник, прежде чем начать молитву, открыл жителям этого богом забытого захолустья великую истину. Антихрист уже пришел в мир. Его имя — Республика. «Да, господин уполномоченный, мы услышали громкие звуки пастушьих свирелей», — повторяет лейтенант Пирос Феррейра, снова в который раз уже удивляясь тому, что пришлось пережить, а потом припомнить и рассказать. «Это было ночью, вернее, на рассвете. Полевой лазарет помещается в дощатом бараке, крытом пальмовыми листьями, чтобы защитить раненых от солнечных лучей. Он стоит на окраине Жуазейра. Выбеленные известью, выкрашенные яркими красками, домики тянутся вдоль берега полноводной реки Сан-Франциско. Сквозь щели в стене видны пыльные кроны деревьев, давших название городку. Переход в Уауа — это уже у самого Канудоса. Занял у нас 12 дней. Все шло гладко, но мои люди валились с ног от усталости, я приказал остановиться на дневку. Через несколько часов нас разбудили звуки этих свирелей. В бараке на подвесных койках лежат 16 раненых, перевязанные, с проступающими сквозь бинты кровавыми пятнами головы, руки, ноги, полуголые тела, разодранные мундиры. Только что приехавший врач в белом халате в сопровождении санитара, который несет за ним походную аптечку, обходит барак. Пышущий здоровьем, цветущий, холеный врач выглядит особенно странно среди угрюмых, измученных, взмокших от пота солдат. В глубине барака чей-то тревожный голос зовет священника. «Вы не расставили часовых, лейтенант? Вас захватили врасплох?» «Было четверо часовых, господин уполномоченный». Лейтенант вскидывает 4 растопыренных пальца. «Нас не захватили врасплох. Как только послышали звуки свирелей, рота была поднята в ружье». Он добавляет, понизив голос. «Но мы не видели противника. К нам приближалось шествие». За лазаретом на берегу реки, по которой плывут тяжело нагруженные лодки, виднеется маленький лагерь, где расположились остатки роты. Солдаты лежат в тени, под деревьями, винтовки составлены в козлы, по 4, разбиты палатки. Мимо с криком пролетает стая попугаев. «Шествие богомольцев?» — раздается гнусавый, недоверчивый голос. Лейтенант переводит взгляд на того, кто задал этот вопрос, и кивает. «Они шли из Канудоса», — говорит он, обращаясь к уполномоченному. «Их было человек 500-600, а может быть и 1000». Уполномоченный недоуменно разводит руками. Его помощник с сомнением покачивает головой. Оба, как видно, люди городские. Они только сегодня утром приехали из Сальвадора и еще не пришли в себя от вагонной тряски и грохота колес. Им жарко и неудобно в широких пиджаках и мешковатых брюках, выпачканных грязью башмаках. Им тошно от вида и запаха крови, от близкого соседства смерти и от того, что надо расследовать причины провала экспедиции. Беседуя с Пиросом Феррейрой, они переходят от койки к койке, и унылый уполномоченный время от времени наклоняется над ранеными, ободряюще похлопывает их. Он сам только задает вопросы, но его помощник то и дело записывает что-то, так же, как и их спутник. Это у него гнусавый от простуды голос, и он часто чихает. «500? 1000?» — ядовито переспрашивает уполномоченный. «Я располагаю письмом барона де Каньябравы, лейтенант. Там сказано, что людей, захвативших Канудос, не больше 200 человек, в том числе женщины и дети. У нас нет оснований не верить барону. Он владелец Канудоса». «Их были 1000, 1000!» — шепчет с ближайшей койки светлокожий курчавый мулат с перевязанным плечом. «Клянусь вам, сеньор, 1000!» Лейтенант Пирос Феррейра приказывает ему замолчать, так резко взмахивает рукой, что задевает ногу раненого. Мулат глухо рычит от боли. Лейтенант Мулат невысок ростом, у него закрученные усики, как у тех светских хлыщей, что пьют чай в кондитерских на улице Чили. Но от усталости, огорчения и тревоги под глазами лежат лиловые тени, а бледное лицо то и дело подергивается судорожным тиком. Он растрепан, мундир порван в нескольких местах, правая рука на перевязи. Голос в глубине барака по-прежнему говорит что-то бессвязное о последней исповеди и миропомазании. Лейтенант поворачивается к уполномоченному. «В детстве я жил на Фазенде и научился с одного взгляда определять количество голов в стаде. Я не преувеличиваю. Их было больше 500, около 1000. «Они несли деревянные кресты, хоругв», — добавил кто-то из раненых, и прежде чем лейтенант успел вмешаться, со всех коек зазвучали голоса. «Они несли изображения святых, четки, дули в свои дудки, славили Иоанна Крестителя, Деву Марию, Господа Иисуса и наставника». Раненые, привстав, перебивают друг друга, пока лейтенант не приказывает всем замолчать. «И вдруг ринулись на нас», — произносит он в наступившей тишине. «Шли тихо, мирно, настоящие богомольцы на страстной неделе. Я не мог их атаковать. Потом они закричали и открыли огонь почти в упор. Их было 8-10 на каждого из нас». «Что же они выкрикивали?» — дерзко прерывает его тот же простуженный голос. «Долой республику! Смерть Антихристу!» Лейтенант Пирос Феррейра снова поворачивается к уполномоченному. «Себя мне упрекнуть не в чем. Мои люди дрались, как львы. Бой длился больше 4 часов. Я приказал отходить лишь после того, как кончились патроны. Вам ведь известно, сколько у нас хлопот с этими манлихерами. Благодаря организованности и дисциплине мы добрались до Жоазейра всего за 10 дней. «Отступали вы, как я погляжу, проворнее, чем наступали», — бурчит уполномоченный. «Идите сюда! Смотрите!» — зовет их врач из другого угла барака. Трое штатских и лейтенант направляются к нему. Из-под белого халата выглядывает темно-синий военный мундир. Доктор разбинтовал сморщившегося от боли солдата. Меднокожее скуластое лицо выдает потомка индейцев. И теперь с интересом рассматривает его живот. Повыше паха зияет в запекшейся крови гноящаяся рана величиной с кулак. «Разрывная пуля!» — радостно восклицает врач, присыпая воспаленную кожу белым порошком. «Она взрывается в теле, как шрапнель, крошит ткани и делает вот такую дыру. Подобные я видел только в английских руководствах по военно-полевой хирургии. Откуда у этих голодранцев такое современное оружие? Его нет даже в нашей армии!» «Видите, господин уполномоченный», — торжествует лейтенант Пирос Феррейра, — «они вооружены до зубов. У них ружья, карабины, винтовки. Я уж не говорю о мачете, тесаках, дубинах. Где нам с ними тягаться? Наши манлихеры, я ведь докладывал». Но его прерывает крик того, кто несвязно бормотал об исповеди и святых дарах, а сейчас вопит о господних хоругве, о свирелях, о священных изображениях. Этот человек не ранен, он привязан к столбу. Мундир на нем цел, не то что у лейтенанта. Когда врач и все остальные подходят к нему, он умоляюще произносит, глядя на них полными слез глазами: «Я хочу исповедаться, покаяться в грехах». «Это ведь врач, прикомандированный к вашей роте. Его зовут Антонио Алвес де Сантос. Почему он привязан?» «Он пытался покончить с собой», — бормочет в ответ лейтенант. «Хотел застрелиться. Я едва успел толкнуть его под локоть. После боя в Уа-Уа он не в себе, не знали, что с ним делать, вот и пришлось связать. Мало того, что проку от него никакого, так еще попробуйте отступать с такой обузой». «Господа, отойдите», — говорит врач. «Оставьте нас одних. Я его успокою». Лейтенанты-чиновники покорно делают несколько шагов в сторону. Тут снова слышится гнусавый, надоедливый голос человека, который раньше прерывал объяснение Феррейры. «Велики ли потери, лейтенант?» «Вроде 16 ранено, 10 убито», — отвечает лейтенант, едва сдерживая раздражение. «Противник потерял не меньше 100 человек. Эти цифры содержатся в моем рапорте». «Я не из комиссии. Я корреспондент баянской газеты «Journal de Noticias». Этот близорукий юноша в очках с толстыми стеклами заметно отличается от чиновников и от военного врача, хотя приехал вместе с ними. На нем куцые брючки, грязновато-белая куртка, на голове фуражка. Все это выглядит нелепо и плохо сидит на его нескладной фигуре. В руках у него несколько листов бумаги, наколотых на дощечку. Пишет он не карандашом, а гусиным пером, обмакивая его в чернильницу, прикрепленную к рукаву. Затыкается она бутылочной пробкой. Одним словом, перед лейтенантом Феррейрой стоит настоящее пугало. «Я, господин лейтенант, проделал 600 километров лишь за тем, чтобы задать вам эти вопросы», — говорит он. И снова чихает. Жуан Большой родился у моря на плантации сахарного тростника Реконкава, принадлежавшей знаменитому лошаднику Дону Адальберто де Гумусио. Он гордился тем, что у него самые горячие жеребцы и самые тонконогие кобылы во всей Баии, и что выведена эта порода без помощи английских производителей, по собственной методе и под личным неусыпным наблюдением. Не меньше, чем лошадьми, Дон Адальберто, хотя и не говорил об этом открыто, чтобы не вызывать нареканий со стороны церкви самого барона де Каньябравы, гордился и тем, что сумел достичь такого же успеха со своими рабами. Он выбирал самых стройных и статных негритянок и случал их с невольниками, которых по цвету кожи и чертам лица считал чистокровными представителями своей расы. Отобранных лучше кормили, давали им работу полегче, делали всяческие поблажки для того, чтобы они время от времени могли зачинать себе подобных. Капеллан, монахи из миссии, все церковные власти обвиняли Дона Адальберто в том, что он тасует негров как колоду карт и вынуждает их жить в свальном грехе. Однако он и не подумал прекратить свою деятельность, вызывавшую столь горячее порицание, а всего лишь стал держать ее в тайне. Результатом одного из подобных опытов, проведенных этим неутомимым селекционером, и стал Жуан Большой. Опыт, надо сказать, удался на славу. У ребенка были живые смышленные глазки, а когда он смеялся, сверкающие зубы, казалось, бросали отблеск на его круглое и сине-черное лицо. Мальчик рос крепким, ловким, проворным. Его мать, красавица, рожавшая каждые 9 месяцев, предсказывала, что он далеко пойдет. Она не ошиблась. Дон Гумусио приметил его в ту пору, когда он только начинал ползать, привязался к нему и забрал из сен-зала в господский дом. Сен-зал — барак для невольников. Огромное сооружение прямоугольной формы под четырехскатной крышей с колоннами в тосканском стиле, деревянными башенками, с которых плантации сахарного тростника открывались как на ладони, с часовней, с подвалом, где тростник обрабатывали, и где стоял перегонный куб, с аллеей царственных пальм, предполагая, что мальчик будет слугой у его сыновей, а когда подрастет — дворецким или кучером. Дон Гумусио не хотел, чтобы он до времени стал калекой, как другие дети, самого нежного возраста, отданные на плантации. А больше всех полюбила Жуанна незамужняя сестра Дона Гумусио, жившая в его доме, сеньорита Аделинья Изабелл. Она была мала ростом, хрупка, изящна, и ее наморщенный носик, казалось, постоянно принюхивается к каким-то неприятным запахам, которые так щедро источает наш мир. Целыми днями она вязала кошельки и сетки для волос, плела кружева для скатерти, покрывала рубашек или готовила разнообразные сласти. К этому у нее было настоящее призвание, хотя сама она не отщипывала даже кусочка от тех пирожных с кремом, миндальных тортов, меренг в шоколаде, марципанов и прочих лакомств, которыми наслаждались ее племянница, невестка и брат. Сеньорита Аделинья пленилась негритенком с того дня, когда он взобрался на огромную бадью для дождевой воды. Увидев, что мальчуган, едва научившийся ходить, оказался на 2-метровой высоте, она испугалась и велела ему немедленно слезть. Но Жуан продолжал карабкаться по лесенке. Сеньорита кликнула слугу. Жуан, однако, уже перевалился через бортик и упал в бадью, полную до краев. Когда его вытащили, он успел порядком наглотаться воды, а его глаза стали от страха совсем круглыми. Аделинья раздела его, растерла и держала на руках, покуда он не уснул. После этого она поставила у себя в комнате кровать, служившую раньше одной из ее племянниц, и Жуан поселился с нею, словно доверенная горничная или любимая ливретка. С той поры он был в доме на особом положении. Аделинья наряжала его в ярко-голубые, алые или золотистые костюмчики, сшитые собственными руками, и каждый вечер он сопровождал сеньориту, когда она поднималась на холм посмотреть, как пламенеют под закатным солнцем островки, шла в гости или обходила бараки невольников, раздавая милостыню. По воскресеньям он носил за ней в церковь ее скамеечку. Аделинья научила мальчика держать на вытянутых руках мотки шерсти, менять катушки, подбирать цвета, вдевать нитку в иголку. Кроме того, он помогал ей на кухне. Они вместе отмеряли время, необходимое для приготовления того или иного блюда. Вслух, как предписывают кулинарные рецепты, читая столько-то раз «Веру» или «Отче наш». Она готовила Жуана к первому причастию, причастилась в тот день сама, а потом в честь этого события сварила великолепный шоколад. Но хотя Жуан большой рос в стенах, оклеенных красивыми обоями, ходил по комнатам, обставленным мебелью черного дерева с дамасскими инкрустациями, шелковыми диванами и поставцами с хрусталем, и был неразлучен с хрупкой старой девой, всецело занятой чисто женскими делами, он не стал ни кротким, ни ручным, ни изнеженным, как случается с невольниками, взятыми в господский дом. С самого детства он отличался необычайной силой и был таким рослым, что оказался на несколько лет старше своего ровесника Жуана Малого, сына кухарки. Его жестокий необузданный нрав проявлялся и в детских забавах, так что сеньорита Аделине не раз горестно вздыхала. «Нет, не сделать мне из него порядочного человека. Как волка не корми!» Под любым предлогом норовил он удрать из дома, а однажды, когда они шли по плантации, синьорита заметила, что он жадно разглядывает полуголых невольников, рубивших мачете тростник, и спросила его, «Уж не завидуешь ли ты им?» «Завидую», — отвечал Жуан. Через некоторое время дон Адальберто надел ему на руку траурную повязку и велел идти в поселок на похороны. Умерла его мать. Жуан не был опечален этой утратой, ему лишь несколько раз довелось видеть мать, но чувствовал он себя очень неловко и на отпевании по дороге на кладбище, когда окружавшие его рабы и рабыни, босые в грубом холщовом платье, не скрывая зависти или презрения, рассматривали его панталончики, его покупную, а не домотканную рубашку, его башмаки. Он никогда не ласкался к своей хозяйке, синьорите Аделине, чем дал семейству Гумусио повод считать его одним из тех бесчувственных и тупоумных выродков, всегда готовых укусить руку, которую их кормят. Тем не менее, никто и помыслить не смел, что Жуан окажется способным совершить то, что он совершил. Это случилось во время поездки синьориты Аделине в монастырь Преображения, куда она отправлялась ежегодно. Жуан Малый правил каретой, запряженной парой лошадей, а Жуан Большой сидел рядом с ним на козлах. Дорога до монастыря занимала часов 8, и они, как обычно, выехали из фазенды на рассвете, чтобы к обеду быть на месте. Однако через 2 дня из монастыря прискакал нарочный. Монахи спрашивали, почему синьорита Аделине не прибыла к назначенному сроку. Дон Гумусио вызвал из Баии полицию, отправил на розыски своих слуг. В продолжении целого месяца они обшаривали всю округу, прочесывали ее во всех направлениях, расспрашивали всех встречных и поперечных. Дорогу от фазенды до монастыря обследовали 5 за 5, но экипаж, лошади и седоки исчезли бесследно. Казалось, они как в сказке растаяли в воздухе. Тайна раскрылась спустя несколько месяцев, когда попечитель сиротского дома в Сальвадоре обнаружил на дверце кареты, купленной им у торговца из верхнего города, закрашенный герб семейства Гумусио. Торговец признался, что приобрел карету в какой-то деревне, населенной кафузами. Кафузы — метисы от браков негритянок и мулатов. И понимал, что покупает краденое, однако представить не мог, что воры окажутся еще и убийцами. Сам барон де Каньябраво назначил большую награду за головы Жуана Большого и Жуана Малого, а дон Адальберто умолял, чтобы их взяли живьем. Шайка бандитов, орудовавшая в сертанах, соблазнившись деньгами, выдала Жуана Малого полиции. Сын кухарки был почти неузнаваем. Грязный, со сбившимися в колтун волосами. Чтобы заставить его говорить, пришлось применить пытку. Он поклялся, что не замышлял преступления. В Жуана Большого, товарища его детских игр, вселился нечистый дух. Он подхлёстывал лошадей, насвистывая сквозь зубы, предвкушая лакомства, которыми славился монастырь Преображения, как вдруг Жуан Большой велел ему остановиться. Когда же синьорита Аделине спросила, в чем дело, Жуан Большой ударил ее по лицу с такой силой, что она лишилась чувств, а потом вырвал у него вожжи и погнал лошадей на тот самый холмик, куда ходил с хозяйкой любоваться закатом. Там, действуя со столь отчаянной решимостью, что Жуан Малый не посмел вмешаться, он подверг свою госпожу изощренным издевательствам. Сорвал с нее платье и хохотал, глядя, как она пытается прикрыть наготу. Гнал ее из стороны в сторону под градом камней, осыпаясь самыми мерзкими ругательствами и бранью, какие когда-либо доводилось слышать Жуану Малому. А потом вспорол ей живот кинжалом и глумился уже над мертвой, отсек ей груди, отрубил голову, после чего, задыхаясь весь в поту, рухнул наземь рядом с трупом и заснул. У Жуана Малого ноги отнялись со страху, и он даже не смог убежать. Вскоре Жуан Большой проснулся, обвел спокойным и равнодушным взглядом страшную картину и приказал своему спутнику выкопать могилу, где и были похоронены окровавленные останки синьориты Аделине. Они дождались сумерек и поспешно покинули место преступления. Днем они прятали карету во врагах и балках или забрасывали ее ветками, а по ночам гнали лошадей во весь опор, стремясь уйти с побережья как можно дальше. Только это они и сознавали. Потом они продали карету и лошадей, купили припасов и двинулись вглубь страны, надеясь примкнуть к одной из тех шаек беглых рабов, что, по слухам, наводнили Каатингу. Каатинга — зона лесов с низкорослыми деревьями-кустарниками. Они старались не отдаляться от леса, сулившего им защиту, обходили большие поселки, а жили тем, что удавалось выклинчить или стащить. Жоан Малый только однажды решился спросить своего товарища о происшедшем. Они лежали под деревом, по очереди куря одну самокрутку. И Жоан Малый, набравшись храбрости, задал мучивший его вопрос. «За что ты убил хозяйку?» «В меня вселился дьявол», — без промедления отвечал тот. «Больше со мной об этом не говори». Жоан Малый считал, что убийца сказал ему чистую правду. Человек, которого он знал с детства, внушал ему непреодолимый и все возраставший страх. С того дня, как было совершено преступление, Жоан Большой стал неузнаваем. Он почти не разговаривал со своим спутником, но к его ужасу постоянно бормотал что-то себе под нос, поводя налитыми кровью глазами. Однажды ночью Жоан Малый услышал, как он называет дьявола «отец» и просит прийти на помощь. «Может быть, я еще мало совершил, отец мой», — спрашивал он, и тело его судорожно подергивалось. «Что еще я должен сделать? Прикажи». Жоан Малый уверился в том, что его товарищ продал душу дьяволу. Он боялся, как бы во исполнении воли нечистого его не постигла та же участь, что и синьориту Аделинию, и решил покончить с ним. Но в ту минуту, когда он подполз к Жоану Большому и занес над ним нож, вдруг задрожал так, что спящий проснулся и открыл глаза прежде, чем Жоан Малый успел выполнить свое намерение. Жоан Большой увидел склонившегося над собой товарища и пляшущий в его руке клинок, но не выказал ни страха, ни гнева. «Убей меня, Жоан!» — проговорил он. Жоан Малый отпрянул и бросился бежать, чувствуя, что нечистая сила гонится за ним по пятам. Жоана Малого повесили в сальвадорской тюрьме. Останки синьориты Аделини перевезли в часовню Фазенды, но убийцу так и не нашли, хотя семья Гумусио несколько раз повышала награду за его голову, а он сам со дня исчезновения Жоана Малого больше не скрывался. Огромный, полуголый, всеми отверженный, кормясь тем, что попадало в его ловушки, и тем, что можно сорвать с деревьев, блуждал он по дорогам, как грешная душа в чистилище. Средь бела дня входил в деревни, прося подаяния, и на лице его была написана такая мука, что крестьяне подавали ему милостыню. Однажды на окраине Памбала, на перекрестке дорог, он увидел толпу, слушавшую исхудалого человека в лиловом одеянии. Волосы спускались ему на плечи, глаза горели, как раскаленные угли. Он говорил о дьяволе, которого называл Люцифером, лукавым, нечистым, Вельзевулом, о бедствиях и преступлениях, порожденных им на земле, о том, что надлежит делать ищущим спасение. Его завораживающий голос, минуя разум, шел к сердцу и казался охваченному смятением Жоану бальзамом, исцеляющим старые, но все еще жестоко кровоточащие раны. Он слушал, окаменев, не моргая, тронутый до глубины своего существа и тем, что говорил проповедник, и той музыкой, которой звучали его слова. Несколько раз слезы застилали Жоану глаза, и фигура этого человека расплывалась и исчезала. Когда же он пустился в путь, Жоан пошел за ним следом, держась в отдалении, словно пугливый зверь. В Сан-Сальвадоре де Баия де Тодос ос Сантос, впрочем, этот город называли просто Сальвадор или Вайя, ближе всего Галилео Галь сошелся с контрабандистом и с врачом. Они первыми познакомили его с краем, хотя ни тот, ни другой не разделяли его воззрение на Бразилию, которое он излагал в письмах в газету «Этенсель де ла Револьт». Писал он в ту пору довольно часто. В первом письме, посланном через неделю после кораблекрушения, речь шла о Баии. Галь называл город калейдоскопом, в котором человек, сведущий в истории, может одновременно увидеть все язвы, разъедавшие нашу цивилизацию на разных этапах ее развития. Он писал о рабстве, которое, хотя и было отменено императорским указом, продолжало существовать де-факто, ибо многим невольникам, чтобы не умереть с голоду, пришлось наняться к своим прежним хозяевам. Те брали за ничтожную плату лишь самых крепких и умелых, и потому улицы Баии полны больными, увечными стариками, которые нищенствуют или воруют, и множеством проституток, делающих этот город подобным Александрии и Алжиру, двум самым отвратительным портам на свете. Второе письмо, отправленное 2 месяца спустя, рассказывало о бесстыдном союзе мракобесия и угнетения и описывало, как по воскресеньям знатные и могущественные фамилии Баии пышным и величественным шествием движутся в церковь непорочного зачатия к мессе. Сопровождающие их слуги несут за ними скамеечки, свечи, молитвенники, держат над головами дам зонтики, чтобы солнце не причинило ущерба их белоснежным щечкам. «Эти дамы, — писал Галь, — подобно английским чиновникам в колониях, считают белизну кожи неотъемлемым и непременным условием красоты». Но далее френолог объяснял своим лионским товарищам, что, вопреки предрассудкам, потомки португальцев, индейцев и африканцев смешали свою кровь и сумели создать удивительную общность метисов всех оттенков и цветов кожи — мулатов, мамелюков, кафузов, кабокла, курибока. Курибока — метис от брака индейца и белый. «Все это представляет большой интерес для исследователя», — добавлял Галь. Многообразие человеческих типов, среди них были и европейцы, по тем или иным причинам прибитые к этому берегу, придавало Баии вид пестрый и разный язык из столицы мира, ставшей родиной для всех, кто там оказался. Именно среди европейцев Галилео Галь, который едва мог связать 2 слова по-португальски, завел свое первое знакомство. Сначала он жил в «Отель де Этранжер», но его новый приятель Ян ван Ристетт предоставил в его распоряжение койку и письменный стол в мансарде того дома, где помещалась книжная лавка Кателина, и обретался он сам. Он же раздобыл для Галя учеников, которых тот должен был обучать английскому и французскому, и тем зарабатывать себе на пропитание. Ван Ристетт был по происхождению голландец, хотя и родился в Олинде. С 14 лет он курсировал между Европой, Африкой и Америкой, тайно провозя какао, шелка, пряности, табак, спиртные напитки и оружие, причем ухитрился ни разу не попасть за решетку. Состояние он себе не сколотил по вине своих партнеров, торговцев, арматоров и шкиперов, бессовестно обкрадывавших его. Галь был убежден, что преступники всех рангов, от настоящих бандитов до мелких жуликов, вместе с ним борются против их общего врага, имя которому государство, и пусть неосознанно, но подрывают фундамент частной собственности. Это убеждение помогло ему сблизиться с бывшим авантюристом. Ван Ристетт тогда уже отошел от дел. Он был холост и жил с девушкой, которую подобрал в Марселе, которая была моложе его на 30 лет. У нее были арабские глаза, а в жилах ее текла кровь не то египтян, не то марокканцев. Из Марселя он привез ее в Баию, снял и обставил ей квартирку в верхнем городе, потратив немалые деньги, чтобы облагодетельствовать свою возлюбленную. Но по возвращении из очередного путешествия обнаружил, что птичка упорхнула из гнездышка, продав перед этим все, что было можно продать, и прихватив с собой ларчик, где Ван Ристетт хранил кое-какое золотишко и немножко бриллиантов. Он сам посвятил Галле во все подробности этой истории, прогуливаясь с ним по пристани, поглядывая на бухту и рыбачьи баркасы, переходя с английского на французский и португальский, и френологу понравилось, что он не придавал происшедшему особого значения. Ян жил теперь на ренту, которой, по его словам, должно было хватить ему до самой смерти, если, конечно, та не слишком замешкается. Голландец был человек невежественный, но любознательный. Он с интересом выслушивал рассуждения Галя о свободе и о строении черепа, предопределяющем поведение человека, хотя и позволял себе не соглашаться, когда тот заявлял, что любовь и брак, в их теперешнем понимании, суть пережитки прошлого и причина всех несчастий. Пятое письмо Галя повествовало о суеверии баиянцев и описывало церковь Спасителя Банфинского, куда молящиеся приносили деревянные или стеклянные руки, ноги, головы, груди, глаза, прося исцелить недуг или благодаря за совершенное чудо. Шестое письмо было посвящено установлению в Бразилии республиканского строя, которое для баиянской аристократии означало лишь замену одних названий другими. Седьмое отдавало дань уважения 4 мулатам — портным Лукасу Дантасу, Луису Гонзаге де Вирженсу, Жуану де Деусу и Мануэлу Фаустина, которые 100 лет назад, вдохновленные идеями Великой Французской революции, устроили заговор, имевший своей целью свержение монархии и установление равных прав для белых, негров и мулатов. Ян ван Ристетт повел Галя на ту площадь, где заговорщики были повешены, а тела их четвертованы, и с удивлением увидел, как шотландец возложил к месту их казни цветы. В книжной лавке Кателина Галилео Галь познакомился однажды с престарелым доктором Жозе Баутисте де Са-Оливьерой, автором заинтересовавшей его книги «Сравнительная краниометрия представителей различных рас и социальных слоев с точки зрения эволюционной теории и судебной медицины». Старик, некогда побывавший в Италии, познакомившийся там с Чезаре Ламброзо, к последователям которого он себя причислял, был счастлив уже от того, что у его книги, напечатанной на собственные деньги, считавшейся у его коллег просто курьезом, нашелся читатель. Обширные медицинские познания Галя поразили его. И хотя взгляды шотландца ставили его в тупик, а иногда и возмущали, доктор Оливейра часами вел с ним беседы, жарко споря об умственной неполноценности преступников, о наследственности и о системе университетского образования, которую Галь всячески поносил за то, что она разграничила труд умственный и физический и больше виновата в социальном неравенстве, чем аристократия или плутократия. Доктор Оливейра принимал Галя в своем врачебном кабинете, иногда доверял ему сделать кровопускание или приготовить очистительное. Доктор и контрабандист часто навещали Галя, прониклись к нему уважением, но ни тот, ни другой толком не понимали, что представлял собой этот рыжеватый человек в сильно поношенном черном сюртуке. Вопреки своим взглядам, он проводил жизнь в праздности, спал за полдень, изредка давал уроки, без устали бродил по городу, читал и писал у себя в мансарде. Иногда, никого не предупредив, он на целые недели исчезал куда-то, а по возвращении оказывалось, что Галь путешествовал по стране, ночуя где попало и останавливаясь где заблагорассудится. Он никогда не говорил ни о своем прошлом, ни о планах на будущее. И поскольку от этих вопросов он предпочитал отделываться недомолвками, Оливейра и Ван Рихстед решили принимать его таким, каков он есть, или каким хочет казаться. Одиноким, загадочным, сумасбродным оригиналом, который опасен на словах и вполне безобиден на деле. Через два года Галилео Галь уже свободно изъяснялся по-португальски и послал в редакцию «Лионской газеты» изрядное число писем. Восьмое описывало телесные наказания, которым подвергали слуг на улицах города и во дворах господских домов. А девятое — орудие пытки, применявшиеся во времена рабства, кобылу, колодки, цепи и инфантес, завинчивающиеся кольца, дробившие большой палец. В десятом Галь излагал свои впечатления от Пело Уриньо, лобного места Баии, где и сейчас еще приступивших закон, шотландец называл их братьями, наказывали плетью из сыромятной кожи. Эти плети, именуемые треска, свободно продавались в лавках. Он исходил весь Сальвадор вдоль и поперек, и его можно было принять за человека, плененного этим городом. Но Галилео Галь выискивал не красоты и не достопримечательности. Он искал и находил несправедливость, не перестававшую волновать его. «Здесь, — писал он, — в отличие от Европы, нет кварталов богачей, нет трущоб. В двух шагах от убогих лачуг стоят отделанные цветными изразцами дворцы владельцев сахарных заводов, и, несмотря на то, что засуха кончилась полтора десятилетия назад, улицы переполнены тысячами беженцев из сертанов, состарившимися детьми и стариками, впавшими в детство, худыми, как жердь, женщинами». В этой толпе взгляд ученого может отыскать все виды болезней, от неопасных до смертельных. Здесь желтая лихорадка, бери-бери, водянка, дизентерия, оспа. «Если революционер сомневается в необходимости Великой революции», — писал далее Галь, — «ему следует увидеть в Сальвадоре то, что видел я». И сомнения его исчезнут.